Глава 12. Живущая болью. Кора нырнула в тайный подземный ход, ведущий к ее небольшому домику, прячущемуся меж скал недалеко от источника смерть. Вполне символическое название для места жительства той, что живет болью. Ведьма остановилась, когда дверь за ней с лязганьем захлопнулась и полностью погрузила во тьму. Щелкнув пальцами, Кора породила слабый огонек, который, повинуясь сквозняку, повел ее вперед. Там, где коридор незримо раздваивался, она дунула на светящийся шар, чтобы он вильнул влево, а не туда, где существовал второй проход, о котором не знал даже Теодор. Ведьма нашла дверь случайно, благодаря всему тому же огоньку, повинующемуся потокам воздуха, и вела напрямиком к водопаду смерти. Название источника ассоциировалось у Коры, как ни странно, с принцессой Итары. Так и хотелось подлить той несколько капель губительной воды. Ведьме только дай повод, и она пробралась бы туда, где запоры удержат армию сильных мужчин. Но Тео, ее любимый Тео, сделал большую глупость. Выкрал у отца бриллиантовую слезу и подарил ее Виоле. Так и сказал, глядя Коре в глаза. «Не хочу, чтобы она однажды умерла от яда». Точно чувствовал, как у любовницы чешутся руки. Ох, как же она ненавидела эту белокожую принцессу. Но почему Кора не королевских кровей? Они с Тео так подходят друг к другу. Оба беспринципные, жадные до развлечений, не боящиеся крови, смотрящие на людей с презрением. Как жаль, что он не помышляет о ней, ведьме, как о супруге. Кора хорошо помнила их первую встречу. Как у Теодора загорелись глаза, когда она задела его бедром, а он, разгоряченный победой в кулачном бою, усадил ее к себе на колени и заглянул в глубокий вырез сорочки. У Итарки никогда не будет такой великолепной груди. Съешь она хоть целое поле капусты. Таверна в порту маленького королевства Мангоби-Оли, где Кора остановилась в поиске лучшей жизни, отличалась не только выпивкой, приготовленной из крови песчаных иргов, голубой по цвету и шипучей, точно игристое вино, особенно если туда добавить перебродивший сок манго, но и кулачными боями, устраиваемыми в специальных ямах, чтобы моряки, болеющие за своего сотоварища, не кинулись на подмогу. Кровь, боль и похоть – вот что привлекало Кору в подобных заведениях. Продажные девки, отдающие себя морякам всех мастей, не всегда нежных с такого сорта дамами. Драки, бои за деньги или за куража. Насыщенный эмоциями воздух пьянил ведьму. Сила, подпитанная болью, вливалась в нее мощным потоком. Кора вела себя скромно, не выпячивалась, боясь выдать наличие дара. Иначе любое происшествие, случившееся бы и без ее участия, моментально записалось бы на ее счет и строго спросилось бы. Она поняла эту простую истину, сделавшись обладательницей нескольких шрамов и пары поломанных пальцев, которые сейчас в холодную погоду немели. «Тео! Тео! Тео!» скандировала группа моряков с нашивками курсантов, и Кора из чистого любопытства протиснулась к ограде, чтобы заглянуть в яму и увидеть того, кого с таким воодушевлением подбадривали товарищи. Голый по пояс, он кружил вокруг потерявшего ориентацию моряка с островного государства Экония. Эконцев безошибочно определяли по черному цвету кожи и приплюснутому носу, в который по давней национальной традиции вдевали кольцо. Именно за это кольцо ухватился Тео и выдернул его, заставив соперника потерять сознание от боли. Громадная туша иконца, по весу дважды превосходившая жилистого, но ловкого фарикийца, упала, забрызгав хлынувшей кровью все вокруг. Орущий от восторга Тео вытер брызги с лица и сделал то, что приковало к нему взгляд ведьмы. Лизнул окровавленную ладонь. Ноздри Коры хищно затрепетали. Ей захотелось вылизать удачливого курсанта, почувствовать вкус крови победителя и побежденного. «Ты потаскуха?» – спросил он, бесцеремонно расстегивая на сорочке первую из пяти пуговиц. «Нет, я девственница. Если хочешь, можешь проверить». За столом улюлюкали, когда Кора повела все еще забрызганного кровью победителя в свой номер. «Дай хоть умоюсь», – произнес он, сдергивая с себя наброшенную на голое тело форменную куртку. Его сорочка так осталась валяться на скамье у стола, куда подавальщицы принесли кружки с пенным голубым напитком. «Я все испачкаю тут». «Не надо». Она потянула его на кровать, повалила на спину и, краснея, словно на самом деле была девственницей, расстегнула пряжку ремня, удерживающего штаны. «Я видела, ты пробовал кровь своего врага. Дай мне насладиться ею». Она вылизала Теодора всего, видела, как от ее ненормальных для всякой девушки увлечений растет его возбуждение. Ее влажный рот доставил Тео такое наслаждение, что он не сразу смог приступить к главной задаче – познать, на самом деле девственница ему досталась или нет. Но кто определит, где на простыне кровь иконца, а где ее? Расчет был прост, и Теодор поверил, что стал у Коры первым. Сколько раз ведьма благодарила судьбу за то, что та привела ее к Теодору. Тогда всего лишь сопливому курсанту Фарикийской морской академии. Каким-то внутренним чутьем ведьма угадала, что именно с ним ей повезет. Зеленые юнцы, впервые отправившиеся в дальний поход, впервые же ступили на землю в незнакомом порту. Их глаза горели, руки чесались, чтобы доказать, что они самые сильные, самые ловкие, самые бывалые. И именно Тео повезло начистить рожу заносчивому иконцу, подцепить смазливую девчонку и лишить ее девственности. Кто кого лишил девственности, можно было бы поспорить, но Кора не из тех, кто подставляет избранника. Три ночи, проведенные вместе, связали юнца и ведьму на долгие годы. Подземный переход закончился. Кора забралась по лестнице вверх и толкнула дверь, выводящую в небольшое помещение, где среди глыб льда хранились съестные припасы. Пробежав по холодному полу на цыпочках, она попала в просторное помещение, устланное дорогим ковром. Теодор не поскупился. Сделал все так, чтобы его любовница ни в чем не нуждалась. Прекрасная мебель, на окнах дорогие занавеси. Под потолком ажурное кольцо с десятком свечей, которые ведьма зажигает одним щелчком пальцев. Ей было хорошо в тайном убежище. Уютно. И одиночество, которое страшило бы любого, ей нравилось. Сам принц сюда приходить не любил. Уж очень тоскливо за окном выл ветер. Здесь между скалами в любое время года гуляли сквозняки. Совсем другим было их первое совместное жилище, куда курсант Теодор сбегал к любовнице после занятий. Кора нашла курсанта по оставленному им адресу. Он думал, что их связь ограничится письмами, а ведьма заявилась сама, не побоявшись долгой дороги через три моря. Сняла номер в гостинице при таверне недалеко от академии, застелила купленным бельем скрипучую кровать, поменяла занавески. Зачем пошла за дрочливым курсантом, Кора самой себе объяснить не смогла бы. Словно привязал к себе. Или она сама привязалась, найдя в Тео того, кто не осудит за странные пристрастия. А может, это и есть любовь. Кора улыбнулась, вспомнив, как испугался юный Теодор, когда узнал, что она ведьма. Утратила бдительность и нагрела при нем воду в корыте. Им нравилось после любовных ласк понежиться в теплой воде. Задержались немного в постели, вот и вода остыла. И Тео поморщился, одергивая ногу. «Холодно». «Погоди, сейчас будет теплый». Не думая, быстро сотворила пальцами знак огня. Над водой тут же поднялся пар. «Кто ты?» Теодор отшатнулся от любовницы. Ей пришлось наклонить голову, закинув косу вперед. Там на шее на границе роста волос виднелась печать дома, живущих болью. «Ведьма? Мне нельзя с ведьмами!» Схватил сорочку и прикрыл ею мужское естество, как будто этим жестом мог что-либо изменить. Кора рассмеялась, хотя ее и уколола его нежелание иметь от нее детей. «Если бы хотела, в первый же раз понесла бы от тебя. Да и кто ты такой, чтобы взваливать на себя обузу? И еще неизвестно, добьешься ли чего-то в этой жизни. Курсантик!» Скривила лицо и бросила в него куртку. Талент отлев шмякнулась в корыто. А он так и ушел, напялив на себя едва отжатую одежду. Не дал высушить, хотя Кора могла. Тео не приходил неделю. Потом появился, увешанный амулетами. «Хочешь поклянусь, что без твоего дозволения не понесу?» Она улыбнулась количеству бряцающих артефактов. Видно, бегло советовался. Наверняка не сказал, что спит с ведьмой. Иначе ему объяснили бы, что против колдуньи не помогут нацепленные на шею запястья безделушки. «Глупый!» – звенел ими, словно странник с востока, что поет священные песни и кружится, заставляя подол взметнуться колоколом. Тео поверил, взял с нее клятву и все годы до окончания академии бегал в пьяный переулок, чтобы забыться в объятиях своей ведьмы. Однажды летом, когда воздух сладко пах абрикосами, а воду в корыте не было нужды греть, Тео проявил какую-то особую жадность к ее телу. Целовал так, что кружилась голова. Кора давно позволяла ему все, даже то, чему научилась в портовом городе Мангоби-Оли. У подруг, отдающих себя за деньги. Но здесь Теодор превзошел себя. Кора не смогла сдержать стона, опускаясь в прохладную воду. «Сегодня как-то слишком жестко». Ведьма накрыла ладонями ноющую грудь. «На долгую память». Ее удивило, что Теодор не шагнул в корыто, как делал обычно. Не сел за ее спиной. Принялся одеваться, педантично застегивая на куртке пуговицы. Движение точное и выверенное. Да и стоял перед ней не сопливый курсант, а возмужавший, знающий себе цену мужчина. «С чего вдруг?» Голос не слушался. «Мы должны расстаться. Учеба в академии за спиной. Пора возвращаться домой». «Где? Где тебя искать?» Кора поднялась, не заботясь о том, что вода выплескивается через край и мочит ее брошенные на пол вещи. «Ищи меня в море!» Улыбнулся Теодор и, поцеловав на прощание в лоб, она едва не выскочила за ним на улицу. Голая. Пока рылась в шкафу, ища замену испорченному платью, пока одевалась, пока добежала до академии, потеряла время и вместе с ним надежду когда-либо увидеться с бывшим курсантом. Позже догадалась, что Тео оставил свою карету у ее крыльца и после свидания с ней сразу же отправился в путь. Он и не должен был вернуться в академию. Он так и не ответил, где искать. Кто-то, Кора даже не помнит кто, Смилостивился над ней, растерянный, плачущий, разрешил пройти в пустой корпус, откуда уже выехали выпускники. «Вы знали Теодора?» Она шла по гулкому коридору, еще вчера наполненному голосами. «Кто ж не знал его высочество?» «Высочество?» Прислонилась к стене, враз растерев все силы. «Что с вами?» Все годы с ней рядом был фарикийский принц, а она не понимала. В полуссоры назвала его курсантиком. Никчемным курсантиком. Кто же по казенной одежде поймет, принц делит с тобой постель или удачливый горожанин, сумевший поступить в академию? Мне нельзя быть с ведьмой. А ведь обозначил свой статус, а она, глупая, не догадалась. Все знают, дворяне брезгуют портить свою кровь колдовской. И детей им от колдунов не надо. Кора закрыла глаза. Она хорошо помнила те первые часы одиночества, когда вдруг поняла, что больше не увидит Тео. Его высочество, кто же знал? Ведьма крутилась на сделавшейся холодной постели. Теодор не каждую ночь был рядом, но сейчас все вокруг словно покрылось коркой льда. Кора натянула на себя шаль, но дрожь била такая, что шерстяная вещь казалась сплетенной из металлических колец. Его высочество. Теодору стоило протянуть руку, как за нее охватился бы десяток девиц благородного происхождения. Но он выбрал ее, Кору. Или смирился, когда она приехала и сделалась для него подстилкой. Постоянная, удобная, на все готовая. А что сейчас может предложить его высочеству безродная ведьма?